Глава 7. Серый металл. 6 месяцев назад Виктор бы и не подумал над тем, что ему придется заниматься подработкой на стороне, подобно типичным фрилансерам низкого пошиба. Однако пустоты в кошельке свидетельствовали о том, что следовало привыкнуть к простой мысли. Он и сам не особо от них отличается. В сущности, пусть будет та же работа, только с той разницей, что общаться с клиентурой ему придется только через бесстрастный экран монитора. Сидя на кухне перед опустевшим холодильником, Виктор с тоской поглядывал на последнюю бутылку пива, стоящую на столе. За то время, что он будет с ней расправляться, ему придется выработать план дальнейших действий. Как его угораздило дойти до предела полного безденежья? Ведь вроде бы взрослый человек. Во всем виноваты уступки, вечные проклятые компромиссы с самим собой. Поначалу Виктор давал себе зарок не влезать в долги. Не вышло. Затем решил брать немного. Это не спасло. Список лиц, которым он был должен, вроде бы небольшие суммы, уже не умещался на странице блокнота. С одной стороны, конечно, можно только радоваться, что у него столько друзей. Пусть даже о половине списка он вспомнил лишь спустя годы. С другой, ну, неприятно так откровенно кидать людей. Пусть даже ты в этом и не виноват. Хотя почему не виноват? Сам выбрал себе профессию, так не перебирай клиентурой. Словом, к вечеру дня Виктор уже сидел перед компьютером, размышляя, что дальше. Выйдя на сайт с предложениями работы, он написал: «Частный детектив предлагает свои услуги». Оставил обратный электронный адрес, только что зарегистрированный, добавил номер электронного кошелька и принялся разглядывать потолок. Если бы сигаретную пачку можно было растянуть до бесконечности, Виктор чувствовал бы себя почти счастливым. Встав, чтобы размяться, Виктор случайно кинул взгляд на монитор и с удивлением увидел мигающий значок входящей почты. Надеясь, что это не какая-нибудь служба, повадками напоминающая налоговую, он кликнул по значку. «Нужен частный детектив для поиска человека», – прочитал Виктор. «Срочно». Немного воспрянул духом, Виктор забарабанил по клавишам. «Окажу необходимую профессиональную консультацию, оплата вперед». Терять ему было нечего, наверняка просто кто-то решил подурачиться. Если даже и нет, то еще и не значит, что дело стоит внимания. Проблема может быть реальной, но реальным клиентом является лишь тот, у кого вполне реальные деньги. Новое письмо детектив прочел уже внимательнее. Разыскивается мужчина в возрасте 30-40 лет, спортивного сложения, сталкер. Виктор в замешательстве заморгал. Сталкер. Это что значит? Пока он думал, как это понимать, из колонок послышался звук брошенных игральных костей, который стал самой приятной мелодией, услышанной Виктором за всю неделю. Ему только что переслали деньги напрямую, а для получения ему не пришлось даже нарушать анонимность. Но когда Виктор увидел сумму, ему показалось, что произошла ошибка. За такой капитал он бы не только нашел нужного человека, спортивного сложения, сталкера, он бы слетал на чартере в Антарктиду и приволок бы его с полюса прямо заказчику в чулан. Когда первая эйфория прошла, Виктор крепко задумался. Не слишком ли далеко он зашел в своих ожиданиях? Он напечатал: «Спасибо за гонорар. Сообщите максимум данных». Спустя 5 минут Виктор уже внутренне и от всей души желал заказчику долгих лет жизни, множества счастливых потомков и прочих благ, уместных любому живому существу. Ему требовалось без жесткого лимита времени найти простого парня, прошлым профессионального гонщика, а теперь простого уличного рейсера. Имя его было заказчику неизвестно, точнее заказчице. В том, что клиентом была женщина, Виктор не сомневался. Слишком специфичная манера общения, слишком предусмотрительная манера вести дела. В подавляющем большинстве случаев женщина даже в такси сначала расплатится, а только затем поедет. У мужчин все наоборот. Бывают исключения, конечно, но Виктор не был таксистом. В своей сфере он разбирался вполне адекватно. По крайней мере, ему так хотелось думать. Ну ладно. О причинах таких поисков, равно как и о щедрости клиентки, он еще подумать успеет в свободное время. Пора было приступать к работе. Имени гонщика он не знал, только кличку – Борланд. В гонках Виктор не разбирался, тем более в уличных. Однако принадлежность Борланда к профессионалам, пусть даже локальным, уже давала готовое пространство для исследований. Виктор начал с традиционного вступления к расследованию, приведения себя в боевую готовность. Прежде всего, ему требовался личный комфорт и высокий уровень персональной стабильности на ближайшие дни. Так что минут 15 он потратил, переводя деньги с электронного кошелька на кредитную карту. Еще минут 40 на поход в ближайший супермаркет, которым обналичил деньги и закупился продуктами на всю неделю. Наслаждаясь горячим кофе в своей комнате, Виктор не спеша приступил к поискам любых сведений в интернете о гонщике Борланде. Собственно, маневр в наше время почти детский. Заказчик обычно эту часть работы делает сам. Но серфинг в сети – это прежде всего искусство делать верные запросы. Через тупое прямолинейное действие ничего не добьешься. Кроме того, многим людям заниматься подобными вещами откровенно лень. Виктор смутно чувствовал, что его клиентка не относилась к изнеженным богачкам, ищущим приключений. Скорее всего, она пыталась найти Борланда самостоятельно и не сумела. Что же, посмотрим, получится ли это у него самого. Спустя час Виктор уже знал, в мировой паутине полно упоминаний о каких-то Борландах, но нужного нигде нет. Отрицательный результат, как известно, тоже имеет ценность. Значит, нужно зайти с другого края. Не вылавливать рыбу удочкой, а использовать сеть и затем долго отцеживать лишнее. Базу данных всех профессиональных гонщиков по Киеву детектив собрал следующие 4 дня. Для этого он потратил процентов 20 от полученной от клиентки суммы. Но это детектива не останавливало. Обычные траты на необычные расходы, ничего особенного. Заказчик должен такие вещи компенсировать. Не захочет – не страшно. Аванс все покроет. Должен покрыть. Если было бы можно просто внести в волшебный принтер несколько купюр, напечатать интересующий вопрос – и через минуту получить нужные сведения, распечатанные на листке нужного формата, то работу детектива Виктор считал бы вечным рогом изобилия. Но, увы, почти всегда сбор информации – это не столько вопрос денег, сколько рутинная беготня по инстанциям. К примеру, как получить точные сведения по годовому выпуску изделий местного хлебозавода. Только обратиться к ним напрямую. Поиск нужных людей в структуре – тоже работа тонкая и требующая опыта. При этом каждая ошибка, вроде выбора ложной реплики в диалоге, может привести к откату на самое начало, к усилению подозрительности, а то и вовсе к неприятному разговору с товарищами в форме. Хорошо, если нужными сведениями торгуют изначально, а если нет? Сама попытка заплатить за некое знание, не представляющее интереса для того, кто этим знанием владеет, уже подозрительна. Так что Виктор был рад, что покончил и с этим. Но прокрутив базу гонщика вдоль и поперек, детектив понял, что так он ничего не добьется. Сборка представляла собой мешанину из имен, дат скудных логов заездов, таблиц, не проясняя ничего. И это только по Киевской области за последние 10 лет. И ведь никто не утверждал, что Борланд жил в Киеве или вообще был родом с этой части земного шара. Сеть казалась дырявой, а рыба слишком мелкой. Или же наоборот крупной, чтобы эту сеть прорвать. Хорошо, пусть Борланд был гонщиком. Почему он перестал им быть? Виктор встал на балконе в ожидании, пока комната проветрится. Он мысленно примерял мотивацию Борланда на себя. Допустим, где-то есть молодой симпатичный человек, живущий в современных политических реалиях. Гонщик, то есть умеющий водить, причем хорошо, безопасно, обладающий неплохой реакцией, воображением, способностями к анализу и прогнозу. А почему он может уйти? Имевшаяся у Виктора сборка, возможно, не включала в себя Борланда, однако на глобальные вопросы ответить могла. Поскольку обладала мощным статистическим потенциалом, хранила в себе сведения о том, по каким причинам гонщики вообще покидали профессию. Вариантов тоже казалось прилично. Получен ущерб здоровью, дисквалификация, падение интересов со стороны спонсоров, закрытие треков, подготовка к Олимпиадам, но в целом упадок структуры как класса. Машины каждый год становятся быстрее, хотя и не так доступнее. Повсюду новый регламент. Сегодня затрагивает количество топлива в бензобаке гоночного болида, а завтра потребует, чтобы пилот чистил зубы четкой определенной длины. Дух и стиль гонок всегда базировались на противовесе правилам, на своеобразном протесте цивилизованным нормам. Теперь же этому виду спорта приходит дело существовать под пристальным взглядом комиссии. Все жизненно-безопасные пределы достигнуты, без прорыва технологий новых свершений не дождаться. В моду вошли уличные гонки, резко скосившие прежние каноны. Внутренний мир жанра оказался размыт, растаскан по кусочкам конкурентами. Хочешь скорости на экране телевизора? Вот тебе компьютерная игра. Хочешь скорости в реальности? Вырасти, собери себе мотоцикл, купи развалюху и подлатай ее, пока не заработаешь на спорткар. Хочешь красоты, эстетики, элегантности? Навешай спойлеров и молдингов на разбитый «Жигуль». Нужна тусовка, атмосфера, компания. Добро пожаловать в клуб местных стритрейсеров, где каждый раздувает щеки и твердит, что он-то профессионал, а все остальные – обсмотревшиеся западных фильмов идиоты. Вся идеология гонок, как вида спорта, оказалась разворованной более простыми, дешевыми и безопасными аналогами. Неудивительно, что Бормут ушел. Тогда вопрос в другом. Куда конкретно он мог податься? Насколько Виктору разъяснил один из опрошенных, профессиональные гонщики крайне редко уходят в уличные. Для этого нужно болеть мотором, дышать парами бензина и вообще жить на особой волне. За пределами трека такого мира не найти. Уличный мир для уличных же обитателей. С гонщиками они обычно не особо состыкуются. Гонщик – специалист достаточно холодного ума. Узнав это, Виктор понял, что в действительности клиентка сообщила ему весьма ценные сведения. Только как можно было узнать прозвище человека, не зная его имени, при этом имея точное представление о прошлом занятии и не зная ничего о текущем? Только одним способом, если все это тоже является обрывками чужого расследования. Теперь детектив был убежден, что он не первый человек, которого наняли для этого дела. Или же клиентка не смогла самостоятельно найти Борланда. Можно было обратиться к заказчице и спросить напрямую, но Виктор быстро передумал. Если бы такие сведения разглашались, он бы уже знал все, что ему нужно. Кроме того, подобное неведение – плата за взаимность. Виктор весьма оценил у клиента способность молчать. Молчание шло в описании идеального клиента сразу после пункта его платежеспособности. К тому же был еще пресловутый профессиональный азарт – раскрыть дело, не ища обходных путей. За ангаром было полно народу, наверняка соревновались местные знаменитости. Виктор их не знал и знать не хотел. Сюда он пришел за другими сведениями. Хотя для этого ему пришлось перебраться через колючий забор и навешать лапши на уши местной охране, роль которой исполняли запуганные шестерки, единственной ролью которых было взбудоражить толпу на случай появления милиции. Детектив пошел на звук двигателей, ревущих холостую. Слившись с толпой, Виктор пробрался в первые ряды и принялся орать во все горло. Прямо перед ним выстроились три автомобиля крайне уродского вида, при взгляде на которые повесился бы и Фрейд, и Форд. А одна часть толпы скандировала «Жук! Жук!», другая горой стояла за Шимуна, третья болела за какую-то «Энигму». Виктор понятия не имел, кто из этих кумиров потерянного поколения в какой машине сидит, так что предпочел орать за Жука, просто потому, что находился непосредственно среди его поклонников. Сразу же после старта Виктор пожалел, что пролез к самоограждению. Густого вонючего дыма было столько, что он закашлялся и щедро выругался в адрес создателя этих шедевров автопрома. «Борланд сегодня будет выступать?» – спросил он какого-то прыщавого юнца. «А кто это?» – проговорил юноша, не повернув головы. «Ну как кто?» – удивился Виктор. «Сказали, что приедет. Не слышал о таком. Жук, жук!» Виктор покивал. «Слушай, а Энигма его не сделает?» – поинтересовался он. «Да нифига! Почему? Она же вроде клевая. Ты чего, забухал?» – шарашенно спросил парень. «Энигма – это мужик». «А, извини. Энигма – хороший человек». «Ну да», – неопределенно проговорил Виктор, ища пути к отступлению. «Но жук все равно круче. Еще бы!» – с азартом поддакнул Виктор. «Жук!» Три куска металла вернулись на место. Виктор поспешил прикрыть лицо воротом плаща. Судя по реву толпы, победил Шимун. Спустя неделю Виктор уже был готов сдаться. Но новых трат почти не было, он понятия не имел, где и как искать материал для исследований. Борланда не упоминал никто из знающих тему. Виктор оставил некоторым из них свой телефон и переключился на другие дела. Буквально через сутки он принял звонок от представителя крымского мотоклуба. «Витя, здорово!» – приветствовал он. «Узнал?» «Приветствую, гном!» – дозвался Виктор. Имени он не помнил, так что полагался только на всплывающее имя в телефонной книге. «Как твой Буратино? Все так же жрет топливо?» «Он не жрет, а аристократично потребляет, Витя», – поправил гном. «С точным знанием порциона и дозировки. Пусть тогда служит верой и правдой». «Конечно. Слушай, тут такие дела. У нас через 2 недели открытие сезона. Тебе пропуск уже организовали. Приваливай». «Спасибо, гномыч, я пас. У меня тут дела в столице». «Кинь ты свой столичный пафос. Борланд приезжает». «Что?» Виктор прижал трубку сильнее. «Говорю, Борланд будет. Помнишь, ты о нем спрашивал?» «Конечно, помню. Его спецом на открытие пригласили. Знаешь, на чем он рассекать будет?» «На чем?» «На Ревентоне». «На чем?» – не понял Виктор. «На Ламборджини. Ламбочка, Ревентон. Серый металл в своем высшем проявлении. У нас тут все большие люди собираются. Ты такое пропустить просто не можешь, брат». «Ладно, я подумаю». Виктор не стал изобретать изощренных поводов поскорее закончить разговор. «Если смогу выбраться, то выберусь непременно. Давай, брат, приезжай, выпьем за Лоба». Виктор подумал немного, затем написал короткое письмо клиентке. Увидев слова «сообщение отправлено», он не ощутил долгожданного спокойствия. Напротив, его не покидало чувство, что ничего еще не закончено. С другой стороны, почему бы не отдохнуть недельку на Крымском побережье? В этот раз толпы было намного больше, но она не собиралась в открытом месте. Как было ясно из схемы, гвоздем открытия являлся закольцованный заезд из 4 машин, каждая из которых стоила больше, чем Виктор мог заработать за всю свою жизнь. Так что народ более-менее равномерно распределился вдоль всей трассы. «Витя!» – тяжелая рука хлопнула его по плечу. «Здорово, гном!» – Виктор пожал крепкую руку. «Как сам?» «Как всегда. Выбрался, как погляжу». «Да, решил посмотреть. Ну и молодец. Давай, представлю тебя местному. Зачем людей от работы отвлекать?» «Да какая работа? О чем ты?» Гном смеялся глухо, даже немного раскатисто. «Кэп!» Только Виктор успел оглянуться, как рядом уже стоял человек, если можно так выразиться, европейской внешности. Глаза его лучились позитивным, ненаркоманским весельем. «Здорово!» Он протянул руку. «Капитан!» Виктор представился детектив. «Как дела?» «Дела отлично», – похвалился капитан. «Вон там грузовик, видишь?» Виктор посмотрел на стоящих в метрах 50 трейлер. «Он тоже будет гонять?» – спросил он. Капитан захохотал. «Нет», – ответил он. «Через пару минут дверь откроется, и из нее вылетит птичка. Если хотите посмотреть, никуда не уходите». «Ладно». Виктор подождал, пока капитан уйдет, чтобы спокойно поговорить с гномом об Орланде. Но тот продолжал стоять, болтая с проходившим мимо пузатым байкером. Детектив решил посмотреть, что будет дальше. Задняя стенка фуры поднялась одновременно с мощными аккордами тяжелого рока, грянувшего из колонок, спрятанных в ветках деревьев. Из грузовика повалил разноцветный пар, пронизаемый лучами прожекторов. В недрах трейлера, подобно дьявольским глазам, загорелись две фары, которые Виктор пожелал бы никогда не встретить на дороге. Показался хищного вида капот. «Что это такое?» – спросил Виктор. «Борланд выезжает», – кивнул капитан. «Видишь, как толпа орёт». Ревентон плавно выкатился наружу. Толпа расступилась, спорткар начал продвигаться сквозь нее. «Стало быть, он богат?» – предположил детектив. «Кто? Борланд? Не смеши мои тапки». «Он выиграл машину в заезде где-то во Франции. На таможне он сказал то же самое?» Капитан захохотал еще громче. «Надо будет у него спросить», – согласился он. «Я и сам, если честно, точно не знаю». «Сейчас будет гонка?» «Не, часа через 3». «Так, гном, я погнал фиалку. Мужики, если что, заходите». «Ага, постараемся». Капитан испарился столь же быстро, как и пришел. Ламборджини проехала мимо Виктора к выезду на городскую трассу. «Хороша, а?» – произнес гном. «Да, привлекает внимание». «Гном, а с кем тут можно о Борлане поговорить?» «Да толком ни с кем. Он у нас человек загадочный». «Да уж». «Фиг с ним. Пошли выпьем. Гонки как раз будем в кондиции». На старте толпы было столько, что Виктор смог пробраться вперед только при помощи гнома, которого все тут, похоже, знали в лицо. «Участвуют серьезные ребята», – говорил гном. «Ну, Борланда трудно не заметить. А вот эти мужики шоу устроят капитальное, я тебе говорю. Кайнам на корвете, Артик на мустанге». Эти имена Виктору ни о чем не говорили. «А на вайпере кто?» – спросил он ради видимости интереса. «Хороший вопрос. Кэп говорит, что это Литера, хотя в первый раз про нее слышу». Виктор прищурился, оглядывал синий Джош Вайпер. Водителя было невозможно разглядеть сквозь сильную тонировку. Детективу резко расхотелось стоять в шумной орущей толпе. Он не стал дожидаться старта, просто улучил момент, когда гном увлечется разговором с рядом стоящими фанатами, и не спеша двинулся назад. Вдоль трассы была дорожка, в данный момент занятая одним рядом зевак. За их спинами Виктор пошел в сторону ближайшего летнего кафетерия, откуда он мог заметить финал заезда. Наверняка Борланд выйдет из машины в конце гонки, чем бы она ни закончилась. Кроме того, ему очень хотелось посмотреть на Литеру. Иначе он еще долго не избавится от неприятных подозрений в душе. Виктор не успел выпить даже маленький стаканчик кофе. Страшный грохот заставил его вскочить со стула и опрокинуть сахарницу. Раздался громкий хлопок, будто лопнул воздушный шар. Посетители лишь в недоумении обернулись, наверняка ожидая увидеть новый аттракцион, но сидевший на нервах детектив пулей выскочил на улицу, забыв заплатить за кофе. Прежде всего, ему в нос ударил резкий запах чего-то горящего, неизвестного детективу ранее. Затем из низкого кустарника показалось облако дыма. Виктор перескочил через растение, быстро перелез через проволочный забор и оказался на трассе. Ламборджини была буквально растерзана в клочья. Части кузова валялись повсюду, вдоль дороги, остов спорткара прорыл солидный фрагмент полотна. Вдалеке, поперек трассы, виднелся заглохший вайпер. Остов начал покрываться медленными языками пламени. Виктор в смятении обернулся на зевак, столпившихся рядом. «Не подходить!» – крикнул он. «Стойте вдали и принесите огнетушитель из кафе!» Искорёженная дверь машины отвалилась, словно ее толкнули изнутри. Зажатый подушкой безопасности, Борнт выбрался наружу и попытался ползти. Все не заняло более 3 секунд. Виктор подскочил к нему, схватил и принялся оттаскивать в сторону. Ему никто не помогал, и было ясно, почему. Только оказавшись в десятки метров от машины, Виктор понял, до чего сильный жар исходил от нее. Кто-то вручил ему огнетушитель, но Виктор лишь тяжело вздохнул, глядя на литровый порошковый баллон. «Уходите!» – рявкнул он. «Вон!» Сорвав пломбу, он принялся поливать из огнетушителя толпу. Психологический эффект не заставил себя долго ждать. Все мигом очнулись и с воплями разбежались в разные стороны. Виктор оттащил Борланда к забору, перевалил через скамью и спрятался за ней сам. Ревентон взорвался с таким шумом, что детектив почти оглох на несколько минут. Закрыв голову руками, он подождал, пока все утихнет, и только затем выглянул. К нему бежали какие-то люди, но у детектива не было ни малейшего желания давать показания или, что еще хуже, встречаться с Борландом лицом к лицу. Снова оказавшись по ту сторону забора, он быстрым шагом пошел прочь.